На лбу Исхакова заиграли крупные бульдожьи складки. Чашечки в руках обиженно звякнули. «Больной, говоришь? Совсем не хочешь? Ну, бывай здоров, дорогой!» Дверь за Исхаковым захлопнулась, и Вадим вновь предался своим невеселым раздумьям. Последние года 2-3 капитан милиции Вадим Андреевич Костобоков жил словно по необходимости и даже ноги переставлял по привычке. Резкий опер с Петровки выдохся после трехмесячной командировки в воюющий регион. Издалека война казалась ему мужской священной игрой. Тому, что он увидел в Чечне, имя было не война, а измена. Но он не стал думать о войне иначе, сохраняя жестокую уверенность, что врага надо бить в его логове, что сотворенное в горах вольное разбойничье племя, пролившееся на плодородную равнину дымной отарой попах, с неизбежностью Божьего промысла должно вернуться в родные ущелья. Запомни, друг, если где-то щедрым потоком льется русская кровь, значит, это кому-нибудь нужно. Так, кажется, говорил его единственный друг Валька, когда прощались и пили на посошок под рев вертолетных движков. Из Чечни вернулся другой Костобоков, рассеянно грустный, бездеятельный, выхолощенный. Все свое свободное время он посвящал глубокому, как январские сугробы, сну, убеждая самого себя, что ночь истории действительно наступила. И чем плотнее наседала жизнь, как задастый монгол прикалки, тем охотнее и быстрее он впадал в зимний беспробудный анабиоз. Терзая в прокуренных пальцах окурок, Вадим перечитывал худенькое досье второго пропавшего студента, Юрия Реченко. Этот был помельче, белая косточка. Родился и жил в Петербурге, потом МГУ, кафедра археологии. Ничего примечательного, кроме, пожалуй, одного. В графе «Особые приметы» значилось крупная коричневое родимое пятно на затылке, по форме напоминающее летящую птицу. Что и говорить, примета неброская. Костобоков аккуратно выписал адрес хирургической клиники, где работал отец Юры. Около полуночи Вадим Андреевич запоздало заметил на полу серебристую безделушку, гребешок, забытый Сабуровой. На ладонь легла литая прохладная тяжесть. Гребень был из настоящего серебра, светлый, с чернью, как чешуя озерных рыб. Всмотревшись в сплетение узора, Вадим Андреевич разглядел крылатого грифона. Он борол лапами и добивал чеканным клювом извивающуюся гадину. Мерцал алый рубин, плавленный в зеницу грифона. У змея в глазке поблескивал изумрудный камушек. Тончайшая работа и верно старинная. Скифский звериный стиль. По ободу велась древнеславянская вязь. Вадим Андреевич, стыдясь самого себя, даже слегка обнюхал гребень. Потом до боли сжал серебряные зубцы в ладони.